Глава 33. Василиса. С приходом Веры Павловны я отвлекаюсь от своих мыслей, в которые погрузилась так, что не заметила приход домработницы. Мы готовим ужин. Как оказывается, что Давид очень любит говядину, поэтому готовим ее по суперрецепту самой Веры Павловны. И овощи, от запаха которых мозг начинает искрить. Такого даже в ресторане не готовили наши повара. «С утра видела новости», где показывали вас вместе. Какое же красивое платье на тебе было!» Не отрываясь от приготовления еды, заговаривает женщина. «Да, мы вчера были на приеме», подтверждая ее слова. «Вы очень красиво смотритесь вместе!» Невзначай роняет она слова. «Мне кажется, что вы не туда лезете!» Бросая ложку на стол. «Извини меня, Васенька!» Но уж прикипела душой к Давиду Марковичу. Мы же уже много лет знакомы, и все швабры, что об него оттираются, не чета ему. А тут ты, и я вижу, как он к тебе тянется, — продолжает она. «Вера Павловна, угомоните свою фантазию!» — повышаю голос. «Спасибо вам за помощь, но дальше я сама справлюсь. Можете идти домой». Разворачиваюсь и ухожу быстрым шагом в свою комнату. Со злостью хлопаю дверью. Это просто наглость, вот так лезть в чужую жизнь. Что она мне все навязывает свое мнение о Давиде? Завтра Рождество, и я понимаю, что у меня нет и намека на подарок Вилевскому. А что, собственно, можно подарить человеку, у ног которого весь мир? Беру новенький телефончик и забиваю в него номер Тани, и тут же пишу ей сообщение. Что подарить самому главному на Рождество? Даже не знаю, что она ответит, растягиваясь на постели в ожидании ответа. «Ты про Вилевского?» Тут же поступает ответ. «Ну, конечно! Про кого же еще? Но у этого человека все есть!» «Почему меня это вдруг так беспокоит?» «Тебя у него нет! И что ты такого сделала с нашим хмурым начальником? Он сегодня сам на себя не похож! Ах, и да, вы прекрасно смотритесь вместе!» Прыскаю от смеха. «Не говори глупости!» Невольно трогаю пальцами лицо в местах, где еще еле заметными остаются шрамы. «Подари ему запонки, например!» Поступает предложение от девушки. «Но у меня нет таких денег!» Пытаюсь представить, сколько они могут стоить. «У тебя же есть его карта!» «В том-то и дело, что его карта, его деньги!» «Ладно, появилась идея!» Убираю телефон, но он тут же оживает. «Какая? Что ты надумала?» Но я молча улыбаюсь и ничего не отвечаю. «Что я могу?» «Могу приготовить пирог. Единственное, что мне по деньгам». Улыбаюсь своей идеей и начинаю собираться в магазин. Выйдя из квартиры, тут же натыкаюсь на охранника. «Давид Маркович не предупреждал о том, что вы куда-то пойдете». Останавливает меня мужчина. А он и не знает, что мне нужно в магазин сходить. Отхожу от громилы на шаг назад. «Мне нужно его предупредить!» Тянется в карман за телефоном. «Не надо!» Хватаю его за руку. «Мне нужно в продуктовый магазин. Хочу сюрприз сделать для Давида Марковича. Не надо ему говорить. Просто сопроводите меня до ближайшего продуктового магазина!» Взмолилась я, повиснув на его руке. «Что тут у тебя?» Из лифта выходит еще один такой же великан. «Да вот, говорит, в магазин надо», – отвечает своему товарищу. «Так пишите список». «Все доставим», – отвечает второй. «Нет, так не пойдет. Вы же не сможете выбрать именно такие груши, которые мне нужны». Пытаюсь вразумить их. «Ладно», – фыркает один. «Вить, иди с ней, я тут останусь». Магазин оказывается в доступной близости, а точнее, в соседнем доме. Я иду вдоль прилавков, ищу спелые груши, но, как назло, все будто восковые. Ни запаха и, думаю, без вкуса. Охранник остался у входа в магазин, и я свободно гуляю по рядам. Но меня дергивают за рукав, закрыв рот рукой. Я оказываюсь прижата к стеллажу со специями. Сердце от страха замирает, а потом колотится с утроенной скоростью. «Тихо, не ори только!» Мои глаза раскрываются в удивлении от услышанного голоса. «Вовка!» Полушепотом удивляюсь я. «Вовка!» обнимая брата, повиснув на его шее. «А тебя не узнать!» Хмыкает он, отстранившись от меня, разглядывая. «Нашла себе богатенького ухажера? Ну ты даешь, сестричка!» «Никогда бы не подумал!» Я пытаюсь прийти в себя. «Если бы не новости по телеку, и не нашел бы тебя!» «Подожди!» Упираясь руками ему в грудь. «Как ты тут оказался? Еще же 3 года!» Мотаю головой, ничего не понимая. «Условно-досрочно!» Хмыкает он. «А мать совсем спилась. Дома жесть, что творится. Вот решил тебя искать. И тут натыкаюсь на новости. Весь интернет пестрит твоей историей. Я удивлен, если честно». Брат прищуривает глаза. «Мне деньги нужны», — говорит он, немного помолчав. «У меня нет». Вжимаясь в стену, желая исчезнуть от этого злого взгляда. «Да что ты мне заливаешь?» Фыркает он, оскалившись. «Вов, правда нет? Я все, что заработать успела, отдала в оплату за учебу. Остались копейки». Лезу в сумку и протягиваю ему несколько купюр. «Так не пойдет. У тебя хрыч богатей. Выпроси у него денег. Мне позарез нужны, иначе меня грохнут». Глаза парня светятся злостью. «Я не буду выпрашивать деньги. Сам разгребай то говно, в которое влез». Вырываясь из его цепких рук и направляюсь к кассе с корзинкой, что успела наполнить нужными продуктами. Домой я возвращаюсь в шоковом состоянии. Меня трясет, и чтобы успокоиться, я решаюсь влезть в бар Давида. Нахожу вино с непонятным для меня названием и наливаю бокал до краев, выпивая его с залпом. А теперь пора приступать к приготовлению пирога.